Разумно используйте высокие технологии. Исследования подтверждают то, что мы давно подозревали. Вездесущие мобильные телефоны могут быть вредны для мозга. Согласно результатам исследования, проводившегося по заказу правительства США, электромагнитные волны, излучаемые мобильным телефоном, уже через 50 минут нагревают мозг, повышая активность клеток. Результаты исследования, опубликованные в Journal of the American Medical Association, свидетельствуют о том, что излучение от мобильных телефонов ускоряет глюкозный обмен в мозге, что связано с повышенной активностью нейронов. Под воздействием мобильных телефонов мозг активизируется значительно легче, чем мы раньше думали, заявила Нора Волков из Национальных институтов здравоохранения, руководившая исследованием. Результаты исследования также подняли волну беспокойства по поводу использования мобильных телефонов детьми ввиду того, что это может иметь далеко идущие последствия с точки зрения профилактики болезни Альцгеймера у подрастающего поколения. По словам доктора Кита Блэка, заведующего отделением нейрохирургии больницы Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, череп ребенка тоньше, а значит, излучение через него проходит легче, чем у взрослых. Клетки у детей делятся с большей скоростью, соответственно, влияние излучения может быть значительно более существенным. Почему мы считаем, что дети подвержены еще большему риску, нежели взрослые, сказал он. Но воздействие сотовых телефонов, возможно, не ограничивается ускорением метаболизма глюкозы в мозге. Речь может идти о непосредственном разрушении тканей мозга. Исследование, проводившееся на протяжении 2 лет в Финляндии, показало, что 60 минут излучения от мобильного телефона достаточно, чтобы клетки в стенках кровеносных сосудов мозга сжимались, таким образом делая более проницаемым гематоэнцефалический барьер. Это приводит к проникновению в мозг вредных веществ, способных причинить дальнейшее разрушение. Регулярное использование сотовых телефонов повышает также риск развития опухоли мозга. Об этом говорится в статье, опубликованной в International Journal of Cancer. Финские ученые обнаружили, что использование сотовых телефонов повышает риск образования глиомы в мозге на 40-270%. Причем именно с той стороны, к какому уху обычно прикладывают телефон. Злокачественная глиома является наиболее распространенной формой опухоли мозга. Об этом свидетельствует статистика Национального ракового института по 18 тысячам случаев опухоли мозга, ежегодно диагностируемых в США. К счастью, правительства многих стран обращают внимание на эту опасность. Вот их рекомендации. В 2007 году правительство Германии предостерегло граждан от чрезмерной увлеченности беспроводными устройствами. Израильское правительство запретило размещать антенны, используемые для сотовой связи, на жилых домах. В сентябре 2007 года, основываясь на результатах исследований, проведенных в 15 лабораториях, Европейское природоохранное агентство предостерегло граждан от использования Wi-Fi и мобильных телефонов, высказывая опасения, что по степени опасности для здоровья излучение от них может стать в один ряд с табакокурением и отравлением асбестом и свинцом. Департамент здравоохранения города Торонто посоветовал детям и подросткам ограничить использование сотовых телефонов во избежание потенциальных рисков. Согласно опубликованным рекомендациям, дети моложе 8 лет должны пользоваться мобильным телефоном только в экстренных случаях, а подросткам следует ограничить продолжительность разговоров 10 минутами в сутки. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения также призвала ограничить использование мобильных телефонов, назвав их канцерогеном класса B. В настоящее время большинству людей трудно даже представить полный отказ от мобильной связи, но определенные меры предосторожности принимать все-таки нужно. Например, если вы используете телефон только в условиях уверенного приема сигнала, это уменьшает нагрузку на телефон и, соответственно, мощность излучения. Старайтесь не носить телефон близко к телу. Лучше держите его в сумочке или боковом кармане. По возможности не разговаривайте слишком долго. Держите телефон как можно дальше от уха и выключайте его, когда не пользуетесь. Большинство из нас даже не представляют, какой вред здоровью могут причинить беспроводные устройства, поскольку излучение от них очень слабое и очевидных побочных эффектов не вызывает. Лишь очень немногие особо чувствительные люди способны что-то заметить. Только если стать перед самым радаром, начинаешь потеть и словно закипать изнутри, как еда в микроволновке. Тепло порождается быстрым движением молекул и распадом молекулярных связей. Каждый год погибают миллионы птиц, которые садятся на мачты сотовой связи или оказываются слишком близко к ним. Опасность для человека становится явной, когда он подвергается этому излучению на регулярной основе. Ведь наш организм состоит из молекул, а радиация разрушает молекулярные связи. Сильное излучение может в буквальном смысле сжечь всю кожу изнутри наружу. Слабое излучение делает то же самое, но только медленнее и незаметнее. Эффекты от слабой радиации, получаемой от рентгеноскопии, компьютерной томографии, беспроводных устройств и микроволновых печей, постепенно накапливаются. И никто не может сказать заранее, когда организм, наконец, отреагирует на это симптомами, например, болезни Альцгеймера.